Письмо Филимы Дону Алмонду. Используйте свое влияние на Консалва и уговорите его спасти Аламира от гнева Леонского короля. Оградив Аламира от смерти, он не спасет ему жизнь, его раны смертельны. Консалв уже достаточно отмщен, и эта обращенная к нему просьба служит тому лишь подтверждением. Умоляю вас, добейтесь отмены казни, которая унесет жизнь не только Аламира. «Ах, Заида, Заида!» — воскликнул Консалв. «Слова Филимы — это ваши слова, и вы умоляете спасти меня жизнь Аламиру. Зачем вы так жестоки ко мне, и на что вы меня толкаете? Неужели мне мало своих несчастий? Почему я должен спасать жизнь тому, кто причинил мне столько горя? Могу ли я воспротивиться воле короля? Разве его решение несправедливо? Он был вынужден принять его, и я совершенно к этому не причастен. Я ничего не понимаю. Если бы Аламир не был моим удачливым соперником, меня никто не попросил бы побеспокоиться об его участи. Но он мой соперник, и меня просят спасти ему жизнь. Не жестоко ли это? Могу ли я побороть свою ненависть? Хватит ли у меня великодушия пощадить того, кто отнимает у меня Заиду? Уступит ли король моим настояниям? Рискнет ли он ради меня бунтом негодующих солдат? Разве я не должен печься об интересах короны? Смерть Аламира дает мне пусть слабую, но все-таки надежду. Он и только он лишает меня Заиды. Но буду ли я счастлив, если мой враг погибнет, и я буду причиной ее безутешного горя? Внутренний голос Консалва умолк. Ни на один из заданных себе вопросов ответа он не нашел. Вдруг его как будто обожгло. Он решительно поднялся с постели и, несмотря на слабость и ноющие раны, приказал доставить его к королю. Увидев Консалва, Дон Гарсия удивился. Но еще большим было его удивление, когда он узнал, зачем его друг пожаловал. «Сеньор», — обратился Консалв к королю, — «если вы по-прежнему добры ко мне, отмените казнь Аламира. От его жизни зависит моя жизнь». «Консалв, о чем вы говорите?» — король отказывался понимать. «И как может статься, что сохранение жизни человеку, который причинил вам столько страданий, может успокоить вашу душу?» «Я выполняю просьбу Заиды, сеньор. Я не могу уронить себя в ее глазах. Она знает, что я люблю ее и ненавижу принца Тарского, и тем не менее верит в меня и умоляет сделать все, чтобы спасти ее возлюбленного от неминуемой гибели». «Заида обращается ко мне за помощью, и моя честь не позволяет отказать ей. Помогите мне выполнить ее просьбу». «Я отказываюсь внимать чувствам, рожденным вашим слепым великодушием и любовью, которая лишает вас здравого смысла. Я не имею права поступиться своими и вашими интересами. Принц Тарский должен умереть в назидание королю Кордовы. Это научит его уважать противника и в то же время успокоит мои войска, готовые выйти из повиновения. Смерть Аламира к тому же отдаст в ваши руки Заиду и вернет вам душевный покой». «О каком покое может идти речь, сеньор, если я буду знать, что смерть принца Тарского повергла Заиду в отчаяние, а на меня обрушила ее гнев?» — с болью в голосе возразил Консалв. «Мне не отнять Заиду ни у живого, ни у мертвого соперника. Стоит ли пытать судьбу бездумным упрямством? Пусть лучше Заида по-женски посочувствует мне, как неудачливому влюбленному, чем станет относиться с ненавистью и презрением». «Не торопитесь, Консалв, с вашим требованием ко мне, и подумайте хорошенько, так ли уж вы желаете того, чего у меня просите?» «Нет, сеньор, мне не о чем думать. Своего решения я не изменю. Меня уже посетила недостойная мысль о том, что смерть Аламира сулит мне какие-то надежды, и не стоит к этому возвращаться. Я не хочу, чтобы Заида могла заподозрить меня в непорядочности. Умоляю вас, Ваше Величество, не отказать мне в моей дерзкой просьбе и сегодня же объявить в войсках о вашей королевской воле помиловать принца Тарского». «Хорошо», — сказал после некоторого раздумья Дон Гарсия. «Я отступаю перед вашим благородством, но с обнародованием моей воли придется подождать. Вам известно о наших планах относительно Арапессы. Ее жители обещали нам открыть сегодняшней ночью ворота крепости. Если атака будет успешной, солдаты на радостях станут уступчивее, и нам удастся избежать волнений. В крепости находится Филима. Она попадет в наши руки, и от нее вы сможете узнать, любит ли Заида Аламира. Задумайтесь о своей судьбе, прежде чем решать судьбу принца, и постарайтесь принять верное решение, чтобы потом не раскаиваться. Благодарю вас, сеньор, за вашу доброту. Но захочет ли Филима открыть мне тайну Заиды? Командовать штурмом Арапессы будет Дон Алмонт. Скажите ему, что вы выполните просьбу Филимы лишь в том случае, если будете знать причины, заставившие ее принять так близко к сердцу судьбу Аламира, и Дон Алмонт доставит вам ответ на вопрос, который вас мучает. Я последую вашему совету, сеньор, но будьте великодушны до конца и уважьте еще одну мою просьбу. Позвольте мне лично уговорить солдат, чтобы они сами обратились к вам с прошением о помиловании Аламира сразу же после взятия Арапессы. Захватив крепость, Дон Алмонт узнает от Филимы все о чувствах Заиды к Аламиру, но умолчит о данном мне вашим величеством обещании. Заида, прослышав о том, как вы объявили появившимся во главе со мной у вашего шатра солдатам о своем решении помиловать принца Тарского, уверится, что я при первой же возможности откликнулся на ее просьбу. Мое беспрекословное повиновение ее желаниям докажет ей, что, потеряв надежду на ее сердце, я не потерял чести и сохранил право на ее уважение. Король не только оценил величие души Консалва, но и посоветовал ему немедленно отписать Дону Алмонду и сообщить, как ему поступать дальше. Более того, он провел с ним остаток ночи, видя, сколько душевных мук пришлось пережить за прошедший день его любимцу, который предпочел похоронить остатки надежды, стать обладателем сердца любимой женщины, чем поступиться достоинством, не сулившим ему никаких выгод. Утром короля оповестили о взятии Арапессы, и он поспешил с радостной вестью к Консалву, предоставив ему право самому распорядиться судьбой Аламира. Консалв встретил короля с такой радостью, будто речь шла не о спасении жизни его соперника, а о его собственном счастье. Он приказал отнести себя в лагерь и обратился к солдатам с горящими глазами и голосом, каким обычно звал их на бой, вселяя в их сердца мужество и отвагу. Он сказал им, что они, его верные соратники, навлекут на него позор, если будут требовать от короля смерти несчастного принца Тарского, вся вина которого заключается лишь в том, что тот поднял руку на их начальника. Он призывал их подумать о том, что эта смерть запятнает его честь, добытую благодаря им в боях, и вынудит его оставить армию и покинуть Испанию. Консалв предложил им выбор: или он сейчас же идет к королю и просит его величество с Богом отпустить его на все четыре стороны, или они идут вместе с ним к королю с просьбой сохранить жизнь принцу Тарскому. Солдаты, не дав договорить Консалву, бросились к нему, умоляя не покидать их. Подхватив носилки с раненым военачальником, они понесли его к шатру короля, выкрикивая требование отменить казнь с той же решимостью, с какой несколько дней назад требовали отсечь арабскому принцу голову. Дон Алмонт тем временем, при всех заботах, которые свалились на него во взятой крепости, ни на минуту не забывал о просьбе Консалва. Улучив минутку для встречи с Велимой, он попросил разрешения увидеться с ней, причем сделал это с такой учтивостью, которая при его положении победителя не могла не удивить окружающих. Фелима пребывала в глубокой печали, вызванной как тяжелыми событиями дня, так и болезнью матери. Как только они остались вдвоем, она заговорила первой. «Какую весть вы принесли мне, дон Алмонт? Что вам удалось сделать? Добились ли вы у Консалва согласия помочь Аламиру?» «Сеньора, судьба принца Тарского в ваших руках», — ответил дон Алмонт. «В моих?» — удивилась Фелима. «Чем же я могу помочь ему в моем положении пленницы?» «Я могу обещать вам, что с Аламиром ничего не случится. Но для этого вы должны рассказать мне все, что знаете о нем, и по каким причинам так печетесь о его судьбе». «Ах, дон Алмонт!» — воскликнула Фелима. «Неужели это так важно?» Затем, немного помолчав, гордо выпрямилась и сказала: «Разве вам не известно, что принц Тарский — родственник Асмина и Зулемы? Я знаю его уже много лет, и это весьма достойный человек. Этого более чем достаточно, чтобы принять участие в его судьбе». «У вас должны быть для этого и другие, более веские причины. Если вы не считаете возможным открыть их, вы вольны это сделать, но в таком случае я беру назад свое обещание». «Я просто поражена, дон Алмонт, как низко вы оцениваете жизнь принца Тарского. И что только могло побудить вас обратиться ко мне с этой просьбой?» «Этого, сеньора, я вам сказать не могу», — ответил дон Алмонт. «Но простите мне мою настойчивость, могу лишь повторить, от этого зависит его жизнь». Фелима опустила глаза и погрузилась в раздумья. На этот раз ее молчание было настолько долгим, что заставило дона Алмонда заволноваться. Наконец, как бы очнувшись, она заговорила твердым голосом. «В таком случае, дон Алмонт, я должна вам рассказать о том, о чем по своей воле никогда бы никому не поведала. Но о вас я всегда была самого лучшего мнения, и вера в вас и мое желание спасти жизнь Аламира помогают мне решиться на этот шаг. Обещайте мне не разглашать мою тайну и наберитесь терпения выслушать меня. Моя исповедь перед вами будет долгой».